729, ноябрь 25. Преимущество странников и путешественников в том, что они постоянно меняют свое окружение, и аура их не прирастает к определенному месту. В этом заключается их свобода от власти нажитого угла над сознанием. Новые места, новые люди, новые впечатления не позволяют духу закостенеть в привычных условиях. О полезности движения и путешествий уже говорилось. Но как же быть в том случае, когда вследствие различных причин человек привязан к дому и не может оставить его? Тогда указуем передвижение в мыслях. Мысленные путешествия и полеты позволяют отрываться от привычных условий и являются преддверием к полетам тонкого тела. Отшельники йоги могут не покидать свои пещеры, однако это не мешает им быть там, где хочет их воля. Так что свобода или связанность местом зависит от состояния сознания. Можно безвыездно где-то прожить и все же чувствовать себя гражданами с всей планеты. Очень важно усвоить положение «где мысли, там и сознание», «где мысли, там и мы». Так мысленно можно утвердиться в духе в далеком ашраме. Главное – это не быть пришпиленным внутренне к непосредственному окружению. Но можно и из этого окружения, вернее, в этом окружении, создать свой ашрам, насыщая его соответствующими вибрациями. Одни создают из жилища домик-тюрьму, сковывающий свободу мысли. Другие, правда, немногие, светоносный ашрам. Внешне как будто бы все одинаково. И стены, и вещи, и воздух. Но с точки зрения тонкого мира, ашрам сияет огнями. Светятся книги и предметы, и насыщенные вибрациями стены. Очаг светоносный сияет в пространстве и связан магнитно с твердынею света.